словно потянулись из его тела какие-то большие тугие нити, привязывавшие его к чему-то извне. Они словно выкручивали из него острую боль и рвались одна за другой, и все-таки никак не могли порваться полностью. Он лежал, боясь пошевелиться, стараясь припомнить, когда и где с ним уже было нечто подобное. Из полумрака выступал кусок бревенчатой стены, а напротив бесформенно расплывалось, затянутое толстым морозным кружевом, окно. Глава пятая. Это было на второй год его плена у немцев, после неоднократных попыток бежать и трех самых настоящих побегов. Почему его не прикончили, трудно сказать. Может, потому что всякий раз он назывался новым именем и попадал в неразберихи войны в другие лагеря. А совсем недавно его схватили уже на территории Белоруссии, неподалеку от старой границы. И, видать, пожалели губить зря дармовую силу.